«Луффи, я займусь кораблем. Ходи, твой. Понял». Услышала я ответ Луффи. «Не волнуйся ни о чем. Я не позволю ему и пальцем тронуть тебя или трусишку. Я не знаю, как он собирается сражаться с рыбочеловеком в воде, имея при себе лишь небольшой пузырь, но не это сейчас меня должно волновать». На носу ковчега появился небольшой пузырь, замедляющий падение корабля. «Это мой шанс». Шерахаши вошла в пузырь и оставила меня в нем. Ей же я сказала держаться как можно дальше от Ноя. Я сразу же заметила, что хоть корабль и пролежал в воде несколько десятков лет, но все еще мог сослужить немалую службу в хороших руках. К сожалению, этому не суждено сбыться. Как мне уничтожить его? Была бы возможность, я бы просто сожгла его дотла, но боюсь, на столь мощную технику в пузыре просто не хватит кислорода. Я вытащила клинок. Придется использовать эту технику. Я ей плохо владею и могу навредить себе, но по мощности это единственное, что приходит на ум. Девятый долго меня ей обучал. Не знаю почему, но она никак не хотела мне даваться. Именно поэтому я пообещала в свое время девятому, что буду использовать ее только в самых редчайших случаях. Что же этот случай настал раньше, чем я того ожидала? Но если я не смогу помочь друзьям, то какого черта я забыла в новом мире? Танец девятого храма, некрополь. Произнесла я название техники и медленно воткнула клинок в древесину корабля. Первые несколько секунд ничего не происходило, но уже в следующее мгновение все вокруг словно ожило. Дерево затрещало, крошась на тысячи мелких кусочков. Казалось, что древесина просто ломается от старости, но это не так. Сам воздух, что окружал меня, стал подобен лезвию и разрезал буквально все. Одна волна за другой стали покрывать корабль трещинами и разрезами. Это были даже не поломки. Корабль в прямом смысле превращался в порошок. Одна беда, которую девятый никак не мог понять. Возможно, из-за моей способности становиться воздухом, эта техника воздействовала и на меня. Множество мелких ран и надрезов стали потихоньку покрывать мое тело, но я даже не обращала на это внимания. С давних времен некрополем называли город мертвых, большое кладбище, в котором покоились души умерших. Эта техника позволяла разом захоронить целый город, будь там живые или мертвые. Никто из обычных людей не сможет остаться в живых, попади он под ее радиус поражения. Из полученных ран хлынула кровь, заливая глаза. Кто-то кричал, но я не разбирала слов. Я не должна думать о чем-то другом. Остановись. Неожиданно раздалось у меня в голове. Что это? Кто это? Это не голос Луффи. Чей это голос? Я впервые его слышу. Остановись. На какое-то мгновение техника прервалась из-за потери концентрации, и в эту же секунду передо мной появились Луффи и Шерахаши. Луффи был весь изранен. Его плечо сильно кровоточило. Он тяжело дышал, но улыбался. «Все хорошо», — говорил он. «Мы справились. Зазасан», — кричала Шерахаши плача. «Не надо больше». Но и остановлен. Морские короли пришли на выручку. «Морские короли?» — не веря, переспросила я и осмотрелась. «Так и есть. Морские короли схватили за цепи корабль, вернее то, что от него осталось, и не давали ему упасть на остров русалок. Все кончилось. Мы победили». «Вот и славно», — усмехнулась я и в эту же секунду почувствовала более ужасную усталость. «Сегодня был безумно трудный день. Вот бы вздремнуть часик-другой. Я потеряла сознание. Мы победили». Глава 11. Веселимся. Я открыла глаза, и первым, что увидела, было светлое небо, объятое смоляным пузырем. Значит, я на острове русалок. Вокруг меня стояли мои накама и смотрели на мои руки. Что такое? Эмоции на их лицах был переменчивыми. Грусть, страх, тревога, сожаление, печаль, злость. Одна эмоция сменяла другую. Что же они увидели на моих руках такое, что вызвало подобную бурю? Я медленно приподняла свои руки и первым делом увидела отсутствие перчаток. Яркие кольцеобразные шрамы в три пальца толщиной на обеих руках, что размещались чуть ниже локтя, тут же попались на глаза. Но это не все. К левой руке была прикреплена небольшая трубочка, по которой стекалась красная жидкость. Переливание крови. Я посмотрела в сторону моего донора и увидела Шерахаши, что со слезами на глазах смотрела на меня и улыбалась. «Вы очнулись, Заза-сан. Я так рада, Шерахаши», — произнесла я. «Заза, тебе не стоит шевелиться», — тут же затрепетал Чоппер, что этим временем отслеживал не только мою процедуру переливания, но и Луффи. Донором моего братца стал Джимбей. Луффи все еще был без сознания и лежал по правую сторону от меня. «Но разве переливание крови людям не запрещено, Шерахаши? Ты, — начала я, посмотрев на тонкую трубочку, — что объединяло нас. Но разве можно? Вы столько для нас сделали, Зазасан. Продолжая плакать, сказала принцесса. Если это спасет вам жизнь, то я готова дать столько крови, сколько потребуется. Мне все равно на закон. Послышались странные возгласы и шокированные восклицания. Никто не мог поверить в то, что сама принцесса станет донором для человека. Рыболюди, видно, даже не думали расходиться и неотрывно следили за каждым нашим движением. Когда мои накама поняли, что я очнулась, на их лицах тут же заиграли улыбки. От еще недавней грусти не осталось и следа. «Ребята», — произнесла я, улыбаясь им, — «ну крутыми же вы стали». Все тут же смущенно отвернулись и, перебивая друг друга, стали что-то говорить в стиле «Ой, да это пустяки, не стоит». Я засмеялась. 2 года прошло, а ребята все так же смущаются при любом комплименте. Что-то никогда в них не изменится. Зазасан неожиданно вставила Широхаши. «Вы, мы же теперь друзья. А чем ты?» Искренне удивилась я. Девушка потупила взор. Видно, она меня не так поняла, поэтому я приподняла руку и вытянула в ее сторону мизинец. Не знаю, почему я это сделала, мне просто так захотелось. Это мне показалось правильным. Девушка с удивленным взглядом посмотрела на мой жест. Для нее это что-то значило, но она все же протянула в мою сторону мизинец и счастливо улыбнулась. С этого момента, начала я, что бы ни случилось, и куда бы ни забросила нас судьба, мы всегда останемся друзьями. Да, кивнула принцесса, и по ее щекам вновь потекли слезы. Да уж, ну и плакса же у нас принцесса. Стоящие рядом король и принцы тоже с удивлением смотрели на наш жест. Что бы сейчас ни произошло, думаю, это начало чего-то очень хорошего. Луффи пришел в себя, и первое, что он произнес, это имя Джимбея и предложение нашему другу присоединиться к нашей команде. К сожалению, Джимбей отказался. Я же тем временем окончательно пришла в себя и запрыгнула на санни. Оставаться здесь больше не имело смысла. Если мы тут останемся, то нас еще, не дай бог, посчитают героями, а мы героями быть не хотим. Быстро собравшись, Фрэнки каким-то образом надул смоляной пузырь на вершине мачты корабля, и мы взлетели в воздух, направляясь в сторону морского леса, где нас ожидали Кейми, Хачи и дядя Фрэнки. Джимбей, как пират, полетел с нами. Луффи, обмотав вокруг него руки и ноги, не уступал рыбочеловеку и все время спорил. «Я знаю, каким приставучим может быть мой братец, но сейчас я полностью была на его стороне. Джимбей классный мужик, сильный, умный, с храбрым и добрым сердцем. Поэтому, не теряя ни секунды, я тоже навалилась на бывшего Шичибука и также стала ныть, уговаривая его присоединиться к нашей команде. Знаю, несерьезно, но он все время отказывался. Джимбей, стонала я, все крепче обнимая рыбочеловека. Джимбей уже даже не сопротивлялся. Просто стоял спокойно и отвечал нам. Оставайся с нами, у нас много места. Если хочешь, мы тебе даже отдельную комнату найдем. Да, закивал Луффи, найдем, только оставайся. С нами тебе будет весело, поддержал нас Чоппер. Да и с бывшим Шичибукой мы точно будем непобедимы. Да, да, закивал Усоп, давай путешествовать вместе. Эх, с грустью вздохнул Джимбей. Я же уже сказал вам, что не могу это сделать сейчас. Но я счастлив, что вы пригласили меня. Уверен, путешествовать с вами было бы действительно весело, однако у меня имеются незаконченные дела. Я должен остаться и исполнить свой долг, но обещаю, что мы вновь встретимся с вами. И если к тому времени вы не измените своего решения, пригласите меня снова в вашу команду. Обязательно, твердо крикнул Луффи. Мы будем ждать столько, сколько тебе нужно, с улыбкой сказала я, отходя в сторону. Ко мне подошел Санджи и подал небольшую чашку горячего чая, от которого тут же почувствовался аромат вишни, лесных ягод и легкая нотка цитруса и мяты. Это был травяной сбор, что готовил мне все время 9-й. «О!» – довольно воскликнула я, беря чашку. «Ты нашел травы, что я привезла с собой?» «Да», – кивнул Санджи, выдыхая сигаретный дым в форме сердечка. «Я заметил, у вас довольно большая коллекция этих сборов. Чоппер сказал, что они лечебные, а вам как раз нужно восстанавливать силы. Кстати, да», – воскликнул Чоппер, злобно посмотрев на меня и Луффи. «Вам только что делали переливание, вы должны лежать и отдыхать». «Ну, доктор Чоппер, я же здорова, как буйвол», — отмахнулась я, делая глоток своего любимого, в последние 2 года, напитка. В эту же секунду буквально почувствовала, как сила волной потекла по моим жилам. Эх, чудо-сбор. Тем более, после такого чая, мне ничего уже не страшно, он столько сил придает». После моих слов Василе зарастало любопытно, и он попросил Санджи заварить ему чашечку. Санджи тут же вякнул ему в спину что-то вроде «обойдешься, голова трава», но чай ему все же приготовил, как и остальным на борту корабля. «Ух, ты!» – удивился Зара. «И ты это пила все 2 года? Теперь неудивительно, почему ты так быстро выросла в мастерстве с мечом? Ши-ши-ши, вкусненько!» – смеялся Луффи, сев на траву и наслаждаясь напитком. «Хаем, довольно необычный аромат», – улыбнулась Робин. «Что там?» «Это травяной сбор», – ответила я. «Но основной ингредиент заключается в коре вишни, что цветет круглый год». «Цветет круглый год, Сакура?» – восхищенно спросил Чоппер. «А ты случайно семена не взяла этого дерева?» Чоппер смотрел на меня буквально умоляющим взглядом. «Для него Сакура уже давно имеет своеобразное значение, напоминая о прошлом и отце. А тут еще и дерево, которое цветет круглый год. Семена не взяла, пожалуй, я плечами», и олененок грустно вздохнул. «Но 3 небольших саженца я прихватить успела». Чоппер с криком «Ура!» прыгнул ко мне на колени, обнимая и благодаря. «Деревьям понадобится какое-то время на то, чтобы они подросли и окрепли, но потом их можно спокойно посадить на палубе рядом с мандариновыми деревьями. Мы бы и дальше наслаждались травяным сбором, вспоминая о недавней битве и медленно летя в сторону морского леса, если бы не одно «но». Нас догнала Широхаши и теперь летела рядом с кораблем. «Вы уже уплываете?» – с грустью спросила она. «Но почему так рано? Я еще хотела с вами о стольком поговорить. Вы же теперь герои города». «Нет», – тут же ответил Зара. «Мы пираты, а не герои». «Но почему? Ты же прекрасно знаешь, что герои должны делиться выпивкой с остальными», – сказал Зара серьезным голосом. «А я пират, я хочу все выпить сам». «Что за идиотская причина?» – крикнула на Зара «Нами». «Нами? Ты просто подставь вместо слова «выпивка» слово «деньги», — посоветовала я девушке, переходя на понятный ей язык. Рыжеволосая тут же переменилась в лице и повернулась в сторону Фрэнки. «Прибавь газу», — крикнула она. «Но останьтесь еще ненадолго», — просила принцесса и, посмотрев на меня, вновь начала плакать. «Что же за напасть такая? Почему я вечно чувствую себя виноватой? Так ведь и уплыть не смогу». Я тяжело вздохнула и посмотрела на Луффи. «Он капитан, пусть и говорит, как надо поступить. У меня не хватает сил отказать Широхаши». Однако Луффи сам не знал, что сказать, и лишь молча чесал затылок. «Эх, беда, беда, эй, мугиворы, подождите!» — крикнул кто-то позади корабля. В нашу сторону на всех парах несся один из королевских стражников. В его руках имелась небольшая включенная ден-ден-муши. «Это король Нептун», — раздалось из улитки. «Черт, какой же этот король все же громогласный! Ему и представляться не надо, всем и так ясно по крику, кто это. Мугиворы, мы хотим, чтобы вы посетили наш пир. А вот это уже интересно. По правде сказать, банкет так и не состоялся. Нет, мы, конечно, с Луффи перекусили, но когда это было? Интересно, а мясо у них будет? А из выпивки что? Я не против пира. Особенно, когда он вкусный и бесплатный». Видно, Луффи был того же мнения. «Отлично», — воскликнул он. «Мы только захватим Кеми и Хачи». Это был еще тот праздник. Нас отвезли в огромный банкетный зал на длинных рыбах-камбалах, на спине которых имелись большие смоляные пузыри. Появились певцы и музыканты, что веселили и очаровали нас своей прекрасной музыкой. Хотелось смеяться и танцевать. Прекрасные русалки то и дело подплывали к нам и подносили разные вкусности. Саке лилось рекой. Я успела с каждым из нашей команды выпить на брудершафт, с некоторыми аж несколько раз. Потом на веселой ноте меня потянуло танцевать. И все равно, что меня окружает вода. Веселиться надо на полную. Как в последний раз, я залезла в отдельный небольшой смоляной пузырь и поплыла в сторону принцев. Настроение было шикарное и явно нетрезвое, поэтому, подходя к каждому по очереди, я приглашала их на танец. Те смущенно переглядывались, но не отказывали. Сначала танец с Фукабаши. Он был неловок и стеснителен. Все время оглядывался на Широхаши, что не отрывало от нас взгляда и хлопало в ладоши. Конечно, серьезным танцем я бы это не назвала. Просто покружили в воде в ритме окружающей нас музыки, но кого это волнует? В итоге, парень успокоился и расслабился. Даже в конце начал улыбаться. Рюбаши и Манбаши были смелее. Они уже не боялись и не заботились о том, кто что подумает или скажет. Да и движения были более уверенные. Но и на этом я не остановилась. Рядом проплывала какая-то милая русалка с длинными белоснежными волосами, что предложила мне очередную порцию саке. Я ее, Конечно, взяла, опустошила, а потом предложила русалке потанцевать со мной. Русалка немного удивилась, но на один танец согласилась. Именно тогда я поняла, почему русалок считают самыми быстрыми морскими обитателями. Она крутила мной так, что я попутала землю с небом, но мне понравилось. Надо будет как-нибудь повторить. Вернувшись на камбалу в пузырь, я хотела вновь перекусить, но даже не дотянулась до тарелки с порцией мяса, как меня тут же кто-то взял за руки и повел на очередной танец. Правда, уже более человеческий. Это был Луффи. Танцевал он, конечно, прям как я. По большей части мы просто смеялись и хихикали, наблюдая за своими глупыми движениями. Музыка прекратилась. Король произнес тост за героев. Все подняли свои кружки. Мы говорили, что мы не герои, но нас словно никто не слышал. Музыка вернулась, и все дальше продолжили веселье. Кажется, я еще с кем-то танцевала. Джимбей, Усоп, Санджи и даже Чоппер. Ох, бедные мои ноженьки. В конце концов, когда стоять уже не было сил, я уселась в каком-то месте, где, по моему мнению, скопилась вся еда и саке. Но я там была уже не одна. Зара, хитрец, тоже об этом пронюхал. Увидев меня, мечник заулыбался и протянул в мою сторону саке, предварительно чокнувшись. Наша традиция, начал он нашу любимую фразу, бессмертно. Закончила я, и мы дружно засмеялись. Все же собутыльник из него замечательный. Кстати, а что это за танцы такие? Спросил Зара во время гулянки. Ты о каких танцах? Если ты хочешь со мной потанцевать, то давай чуть попозже, взмолилась я. Я уже ног не чувствую. Да нет, покачал он головой. Я о сегодняшней битве. А, так ты о техниках острова храмов, догадалась я. Ну, этому меня обучали все эти 2 года. Круто, да, и скольким танцевальным техникам ты научилась? С сарказмом спросил Зара. Танцев всего 12, ответила я. И мне удалось изучить их все. 12, значит, Зара сделал большой глоток саке, после чего тяжело вздохнул. Видно, я до конца дней своих за тобой бежать буду. А, не поняла я, а чем это он? Зачем ему за мной бежать? Я же тут, вот она я. Мой нетрезвый ум слегка не соображает. Хотя с другой стороны, ну, иначе тебе было бы скучно. Это точно. Засмеялся Зара, и мы вновь с ним чокнулись своими порциями саке. Я видела, как Луффи и Широхаши о чем-то говорили и смеялись. Не знаю почему, но мне пришла в голову самая глупая мысль, которая могла только забежать. Я резко представила себе, что Луффи останется на острове русалок и, учитывая размеры принцессы и Луффи, станет для Широхаши чем-то вроде резиновой игрушки. Причем образ был настолько ярким. В свое оправдание могу сказать, что это не я, это все саки. Но мне прям виделось, как Широхаши сидит в огромной пенной ванне, а рядом проплывает маленькая желтая резиновая уточка в соломенной шляпе со словами «кря, кря». Я засмеялась и резко отвернулась в сторону от Луффи, чтобы он не понял причину моего веселья. Однако я в эту же секунду почувствовала небольшую жажду убийства в свою сторону. Черт, Луффи услышал и увидел мои мысли. Ох, ё-моё, какое, к черту, кря, кря, орал он с другого конца камбалы. От того, что Луффи только что произнес эту фразу вслух, мой ржач уже невозможно было остановить. Я буквально рыдала со смеху. Образ закрепился намертво. За-за, ой, прости, смеялась я, отворачиваясь в сторону, и всеми силами старалась сохранить спокойное выражение лица. Вот только, что-то не получалось ничего. Ах, так, кричал Луффи в эту же секунду, этот неугомонный, набросился на меня и стал щекотать. Ути-пути, ути-пути, нет, Луффи, ха-ха-ха, Луффи, стой, не надо, ха-ха-ха, я больше не буду, стой, ха-ха-ха, это нечестно, молю, Луффи, ха-ха-ха, Луффи отстранился. Не будешь, значит, недоверчиво произнес он, а после чего взял и растянул свою нижнюю и верхнюю губу, придав своему лицу окончательный образ утки. А так, кря, кря, ха-ха-ха, это был запретный прием с его стороны. Теперь я точно просто так не успокоюсь. Все, кто смотрел на нас, хоть и не совсем поняли, о чем мы, тоже засмеялись. Через какое-то время ко мне и Луффи подошел Джимбей и сказал, что у него для нас имеются некие сведения о последних важных событиях, что произошли в мире за эти 2 года. Мне было интересно, так как, по сути дела, я была изолирована от внешнего мира все это время, так что последовала за Джимбеем, выходя из зала банкета. Луффи также вышел из зала, прихватив с собой парочку огромных кусков мяса. Только мы вышли в коридор, где было довольно тихо, как встретили Зара, нами, Усоппа, Чоппера и Санджи. «О, ребята!» — воскликнул Луффи. «И вы здесь? Я думала, вы продолжаете веселиться», — задумчиво произнесла я, улыбаясь, когда увидела спящего Зара. «Неужели он настолько напился, что тоже решил проветриться? Я пытаюсь протрезветь», — хихикала Нами. «Слишком много выпила. Эх, слишком много съел», — тяжело сказал Усопп, хлопая себя по животу и разлегшись на полу в позе звезды. Санджи слишком возбудился. Смеялся Чоппер, кладя на голову нашего Кока прохладное полотенце. «Это такое чудное место», — мечтательно произнес Санджи. «Просто русалий рай». Джимби присел рядом с ребятами, и мы с Луффи сделали то же самое. «Вы должны знать, что основное событие, о котором я хотел вам рассказать, это то, что Аакиджи и Акайну дрались между собой. Наши с Луффи челюсти звонко рухнули на пол. Два адмирала сражались между собой, лед и лава. Черт возьми, что же между ними произошло?» Джимби не стал дожидаться наших расспросов, а просто продолжил. «Два года назад, сразу после окончания войны, Сингаку сложил свои полномочия. На свое место главнокомандующего он рекомендовал того, кому доверял, Аакиджи. Однако в высших эшелонах мирового правительства имелось свое мнение на этот счет, и они считали, что на роль главнокомандующего подойдет Акайну. Между ними возник конфликт, который привел к дуэли на одном острове. Было решено, что пост главнокомандующего займет победитель. Смертельная битва длилась 10 дней, но в конце концов победителем стал Акайну. Акайну, произнесли мы разом с Луффи. Он тут же прикоснулся к своему ожогу на груди, я же, своим ожогом на руках, причем сделал это неосознанно. Словно за одну долю секунды мне пришлось пережить тот момент, когда бывший адмирал решил сжать мои руки. Боль была невыносимой, а теперь еще он стал главнокомандующим морского дозора. В мире, скорее всего, произошли кошмарные изменения. Аакиджи, тихо произнесла я, от былого веселья не осталось и следа. Он погиб? Нет, ответил Джимбей. Он был тяжело ранен, но выжил и все же покинул морской дозор, отказавшись служить под началом Акайну. Никто не знает, где сейчас Аакиджи и чем он занимается. Морской дозор значительно ослаб с его уходом. Эта информация была подобна гигантскому молоту, что со всей силы ударил по моему сознанию. «Чиирт!» — крикнула я и, встав на ноги, отошла в сторону, чтобы не задеть никого. Мое тело самовольно воспламенилось. «Дьявол! Ненавижу! Черт! Урод! Как я его ненавижу! Чертов Аакиджи! Идиот! Чтоб тебя!» Я злилась, кричала и наносила удары кулаком по стене дворца. Удары были обычными, иначе бы от дворца ничего не осталось, но их хватило, чтобы сделать огромные дыры в стене. Злость буквально распирала меня изнутри. Как Аакиджи мог так поступить? Почему он ушел именно сейчас? Он не мог подождать годик-другой, что ли? Дьявол, на острове храмов у меня был выбор, какую способность адаптировать к себе. Способность Аакиджи, лед, или способность Кизару, свет. Способность Акайну я не рискнула адаптировать, так как мне было просто страшно, что я не переживу. Открыв шкатулку со способностью в своей кладовой, я проглотила небольшую сосульку и после этого полтора месяца была на грани того, чтобы уйти на тот свет. Мне было все время холодно. Мое тело вечно было синим от переохлаждения. Ничего не помогало. Я спала в полыхающем костре и была готова прыгнуть в вулкан раньше положенного времени, лишь бы хоть немного согреться. Это было ужасно. Даже вспоминать об этом становится жутко. Единственное, что удерживало меня, это то, что я надеялась на нашу встречу с Аакиджи. Я так хотела встретиться с ним, чтобы одолеть, чтобы увидеть его ошеломленный вид, когда он поймет, что на меня его способности не действуют. А что теперь? Он никто, и звать его никак. Вот почему так, а? Это несправедливо. Способность другого адмирала я больше не рискну адаптировать. Это слишком рискованно. Я тогда реально чуть не умерла, да и времени в виде 2 месяцев у меня больше нет. Все. Пропал мой шанс на пафосное сражение с адмиралом. А я ведь даже придумывала кучу разных крутых фраз, чтобы лучше и эффектнее выглядеть. Я в депрессии. Прекратила кричать, села на корточки, обхватив свои колени руками. Никуда я не пойду. Не нужен больше этот новый мир. Какой смысл, когда сама судьба мне вечно подножки ставит? Все. Буду сидеть тут. Пускай ребята едут без меня, а я погружусь в свою депрессию. Тем временем Луффи шепотом все объяснил ребятам, что молча наблюдали за мной. Он все прекрасно знал и кратко описал ситуацию. Ребята сначала были поражены моему поведению, но с каждыми новыми подробностями от Луффи они все лучше стали меня понимать. В итоге Нами присела рядом со мной, обняв за плечи. «Не огорчайся», — произнесла девушка. «Если мы его найдем в новом мире, то заставим с тобой сразиться. Будто ему теперь до этого есть дело», — вздохнула я. «Если он откажется, то я его покромсаю на кусочки», — уверенно заявил Зара. «Он лаге», — сказала я. «Он убежит». С другой стороны ко мне подсел Усопп и также обнял за плечо. «Не убежит», — уверил меня наш снайпер. «У меня столько новых штук припасено, что пусть только подумает от тебя убежать. Хуже будет, Заза-сан, и тем более мы не знаем, что с ним сейчас стало», — сказал Санджи, что по голосу стоял за моей спиной. «Возможно, он стал охотником на пиратов или сам пошел в пираты. Тогда у нас в любом случае будет шанс сразиться с ним». Эта мысль как-то не приходила ко мне в голову, но теперь появилась надежда. А вдруг он и правда станет охотником на пиратов? В конце концов, бывший дозорный ХМ, значит, не все потеряно. «А если он спрячется?» – неожиданно сказал Чоппер, что присел на корточки прямо передо мной в образе подростка с огромными рогами, похожими на кораллы. «То я его и из-под земли достану. Мой нюх в полном твоем распоряжении». Я улыбнулась. «Все же хорошие у меня друзья. Ребята», — мягко произнесла я, — «я вас так люблю, а меня больше всех, да», — воскликнул Санджи и тут же завертелся как юла, летя ко мне обниматься. Успокоившись, я вернулась к Джимбею, что все это время спокойно ждал, когда я приду в себя. Луффи тем временем нашел огромные ящики со сладостями и принялся их жизнерадостно уничтожать. Когда все сели на свои прежние места, Джимбей продолжил: «Как бы то ни было, за эти 2 года произошло 2 важных события. Первое – это назначение Акайну на место главнокомандующего. Теперь морской дозор стал грозной армией правосудия. Второе – касается черной бороды. Я замерла. Мне часто приходилось слышать об этом человеке, но я никогда не видела его собственными глазами. Эйс в свое время гнался за черной бородой, так как он под командованием Белауса убил своего Накома. Также я знаю, что пираты Черной Бороды разграбили родину Чоппера еще до того, как мы встретились с Олененком. Из-за того, что Черная Борода был одним из команды Белауса, он прекрасно знал принадлежавшую своему капитану территорию, так что смог в мгновение ока захватить ее благодаря силе дьявольского фрукта Гура-Гура, что являлся фруктом отца. «Подожди», — притормозила я Джимбея. «Ты хочешь сказать, что Черная Борода смог украсть способность Белауса? Но как? Его способность», — медленно произнес рыбочеловек, — «чем-то похожа на твою. Однако есть отличие. Ты усваиваешь способности и подчиняешь их своей воле. Можно сказать, что способности стихии воздуха и огня ты просто скопировала. То же самое мне говорил девятый. Копии, но не оригиналы. Он тоже съел всего один фрукт, но тот позволяет полностью украсть способности из других людей. Во время войны в Маринфорде Черная Борода явился в самый последний момент, когда Белаус был на грани. После смерти тот каким-то образом смог изъять и поглотить фрукт Гура-Гура. Но это не конец. Пираты Черной Бороды и дальше ищут сильные способности и дьявольские фрукты. Вы должны быть начеку. У вас довольно сильные фруктовики, и не удивлюсь, если пираты Черной Бороды навестят вас». Чоппер сразу запаниковал, так как он тоже являлся фруктовиком, но Усопп успокоил парня, сказав, что за его фруктом никто гоняться не будет. «Я же задумалась. У нас действительно имеются серьезные фруктовики, и многие пожелают завладеть подобными способностями. Луффи, резиновый человек, Робин, цветочное клонирование частей тела, Брук, вообще дарует второй шанс после смерти и я исполнение желания. Однако мой фрукт не зря зовется проклятым. Больше чем уверена, что если Черная Борода захочет завладеть моей способностью, то он умрет. В сущности, как и я. О чем ты думаешь?» — спросил меня Джимбей, что неотрывно следил за моим лицом. «О том, что если мне придется сражаться с Черной Бородой, и я проиграю, умерев, то в то же время одержу победу». Никому подобные мысли не понравились. Это сразу стало ясно по выражению их лиц. «Глупая женщина!» — рявкнул Зара. «Тебе надо наоборот держаться от него как можно дальше». Я проигнорировала его слова, хотя и понимала, что он, как и все, просто беспокоится обо мне. «Сейчас Черная Борода стал одним из Йонка», — сказал Джимбей. «Благодаря своей силе он быстро поднялся к власти и теперь стоит по мощности на одной ступени с Шанксом, Кайдой и Большой Мамочкой. Поэтому, Луффи, ты как капитан, все это время Луффи и слова не услышал из нашего разговора. Он просто продолжал есть сладости. Луффи, ты вообще меня слушал?» Ты капитан и должен хоть немного проявлять внимание. Не волнуйся, Джимбей, улыбнулась я, похлопав рыбочеловека по плечу. Я все запомню за него. Если что-то будет не так, то что-нибудь придумаю. Спасибо, что поделился информацией. Джимбей посмотрел на меня и, тяжело вздохнув, добавил остальным членам команды. Вам повезло, что у вашего капитана есть такая сестра. И не говори. Хором сказали ребята, также вздохнув, на что Луффи лишь засмеялся. Неожиданно двери зала банкета открылись, и в коридор выплыла счастливая Кейми. Увидев нас, она радостно помахала рукой, но тут же увидела результат моей злости. Дырявую стену. «А, что случилось?» — воскликнула русалка, побледнев. «И как мне ответить на такое?» «Это моя вина, но тут такое деликатное дело». «Ну», — начала я, смущенно смотря в сторону. «Простите, засранца!» — психанул. Кейми уже хотела мне что-то сказать, но ее перебил Луффи. «А где трусишка?» «Принцесса Широхаши». Она слегка перебрала с выпивкой и отправилась к себе комнату отдыхать. К себе в комнату, я тут же воспользовалась волей наблюдения и прислушалась к каждому дыханию, что были во дворце. В башне, где жила Широхаши, был кто-то еще, и это дыхание не принадлежало рыбочеловеку. «Луффи», — начала я. «Да», — согласился он. «Эй, Зара, Санджи, вы чувствуете во дворце какое-то животное?» «Хаэм», — произнес задумчиво Зара. Он также обладал волей и тут же воспользовался ей. «Когда ты сказал?» «Думаю, да», — также заметил Санджи, что тоже использовал волю. Молча, не сговариваясь, я, Луффи, Санджи и Зара быстрым шагом направились в сторону башни, где находилась спальня Широхаши. Преодолев расстояние буквально за одну минуту, перед нами предстала довольно любопытная картина. Широхаши кричала и звала на помощь, в то же время вязнув в какой-то трясине, которая оказалась тем самым фруктовиком, что мы встретили в самом начале пути. Этот тупой пират все же выбрался из бочки, а я уже про него и забыть-то успела, хотя же ничего не забываю. Йо-хо-хо-хо, он решил украсть Широхаши, то есть до этого русалок он похищал. Хаэм, недолго думая, я и Луффи одновременно врезали пирату в нос ногой, усилив при этом ее волей. Пират-неудачник полетел с такой силой, что вылетел из пузыря дворца, вырвался в океан, пробил пузырь острова русалок и свалился на самое дно города. «Ничего, будет знать, как наших друзей обижать!» «Уа-а-а!» — завопила Широхаши, хватая меня и Луффи. «Луффи сама, Заза-сан, мне было так страшно, я так испугалась!» При виде того, как нас обнимает принцесса, Санджи тоже зарыдал, но уже по иной причине. Он хотел быть тем, кого обнимет Широхаши. «Эх, Санджи, Санджи!» — вздохнула я. «Тебе никто не говорил, что завидовать нехорошо». Санджи промолчал, посмотрел на меня, потом посмотрел на Луффи, что в это время думал о своем, поглощая большой кусок вяленого мяса, и снова зарыдал, калашматя пол. Позже он успокоился. Как раз в то же время в комнату вбежали правые министры Нами. Министр сердечно извинялся перед принцессой и, почему-то, перед Нами, так как он и королевская стража не доглядели, позволив преступнику разгуливать тут, как у себя дома. Также выяснилось, что этот пират ограбил всю королевскую сокровищницу. После этой информации я буквально услышала, как из головы Нами раздался звон сыплющихся монет. Глаза же приобрели форму денежного значка Белли. Это плохо. Не теряя ни минуты, девушка направилась к королю и прямым текстом спросила, почему стража не ищет золото. Но королю-то была важна безопасность жителей страны, а не драгоценный металл, так что он спокойно позволил нам, если мы найдем сокровища, взять их себе. «Ой-ой!» — воскликнули я, Луффи и Зара, понимая, что когда дело касается денег, Нами сам черт не брат. «Кто отшвырнул пирата?» — гневно спросила девушка. В эту секунду сыграл инстинкт самосохранения. Я указала пальцем на Луффи, Луффи на Зара, Зара на Санджи, а Санджи просто стоял и смотрел на Нами влюбленным взглядом. Девушку это взбесило еще сильнее, и в следующую секунду мы вчетвером уже летели по точно такой же траектории, что и пират, которого недавно запустили. Все-таки эта ведьма может быть сильной, когда дело касается того, что она любит, но, а пока вернусь к тому, что я сейчас на высокой скорости лечу в центр города русалок. Глава 12. Это я. С приземлением все вышло лучше, чем я ожидала. Я вовремя смогла раствориться в воздухе и уже спокойно спуститься на землю. Санджи, что вошел в клуб летунов, также спокойно приземлился. Луффи упал, как следует, смачно, громко, но отскочил от земли, как резиновый мячик, и дальше пошел на своих двух, как ни в чем не бывало. Единственный, кому не повезло, был Зара. По правде сказать, Санджи летел рядом с мечником, поэтому я была уверена, что его спасут или хотя бы замедлит падение, но видно, я ошибалась. Зара влетел в землю, оставляя после себя глубокую дыру в форме человеческого тела с тремя катанами. «Какого черта ты не помог мне?» – заорал Зара на Санджи, когда мы все подошли к дыре. Кока это заявление явно задело, так как он скривил свое лицо, еще больше раздражая Зара, и произнес: «Спасай сам свою жалкую задницу, я помогаю только леди». Зара буквально заполыхал яростным желанием убить. «Да уж такими темпами я уже смогу сделать небольшую шкалу уровней по жажде убийства. От 1 до 3 – просто небольшая ссора, от 4 до 7 – скандал, который может перерасти в небольшую драку, от 8 до 10 – серьезная зона. Жажда убийства настолько высока, что одной из смертей не миновать. Обычно у Зара и Санджи выше 7 поднимается редко, так что волноваться ни о чем. Просто нужно не попадаться под их удары, и жизнь прекрасна. А если что не так, нами знает, как угомонить этих идиотов». Луффи тем временем осмотрелся. «Эй, ребята, я кое-что нашел», — крикнул он неожиданно, завяз за собой в небольшой малонаселенный переулок. «Мы подошли к нашему капитану и увидели огромную кучу золотых монет и изделий, посреди которых лежал тот самый пират-неудачник в бессознательном состоянии. Кругом были золотые щиты с гербом королевства русалок, золотые украшения, короны, жемчуга, посохи и огромные мечи с золотой рукояткой. Также имелись небольшие различные сундуки, в которых лежали разные украшения. И тут я заметила рыцарские доспехи. А нет, от этого мы, пожалуй, откажемся». Решив развлечься, я взяла одну высокую золотую корону, украшенную огромными рубинами, сапфирами и алмазами, после надела на свою голову и повернулась к ребятам. «С этого момента называйте меня королева Заза», — хихикнула я. Ребята нечего не сказали, лишь улыбнулись, укладывая золото в 3 большие простыни. Корона была немного большой для моей головы, поэтому все время съезжала то в одну, то в другую сторону. Но мне было все равно. Настроение хорошее, почему бы и не пошутить. Достав золотой меч, я подошла к Зара и Санджи, что стояли на корточках и укладывали сундуки плотнее. После, гордо подняв клинок над их головами, важным голосом произнесла: «Встаньте на одно колено, рыцари мои». Было ясно, что я сейчас разыгрываю этакую королевскую сцену, где, коснувшись кончиком клинка обоих плеч воина, посвящаю его в рыцари. Зара и Санджи тут же поняли, в какую игру я предлагаю им сыграть, и решили пойти мне навстречу. В конце концов, что тут такого? Подумаешь, развлечемся немного, пока будем возвращать золото. Парни встали на одно колено и склонили головы. Я коснулась мечом плеч сначала одного, потом второго. «Именем данной мне власти, начала я, но меня перебили. Объявляю вас мужем и женой». Ши-ши-ши. Луффи даже не понял, что у нас происходит. Все это время он стоял к нам спиной, складывая золото, а услышав мои слова, брякнул первое, что пришло к нему на ум. Зара и Санджи залились такой краской, что по сравнению с ними любой помидор был бы похож на бледную поганку. Я так и замерла с клинком в руках, но через 3 секунды рухнула на колени, хватая ртом воздух и колотя землю кулаком. У меня была истерика. Парни тут же накинулись на нашего капитана. Тем временем я смеялась, как сумасшедшая, вытирая выступившие слезы. Самое безумное то, что по правилам морского закона Луффи, как капитан, имеет полное право обручить и поженить влюбленные сердца. И мне кажется, об этом знали все, кроме самого Луффи. Ну, ничего, теперь и он знает. Наконец-то золото было уложено в 3 огромных баула. Я таскать это, когда рядом есть 3 мужика, не намерена. Ну, я помогу им немного. Вот корона все еще на моей голове, да и за места меча взяла скипетр с золотой морской звездой на конце. Довольно интересная вещица. Пополнение в мою коллекцию вещей со всего мира. У меня в комнате до сих пор сохранилась корона со Скайпи. Теперь будет еще одна с острова русалок. Итак, начал Зара. Куда мы это золото понесем? Наверх, конечно, ответил Санджи. И как мы его туда понесем? Ворчливо спросил мечник. Летающих рыб поблизости нет, а нас Заза туда закинет. Ши-ши-ши, уверенно произнес Луффи и уже подошел ко мне, чтобы я обняла его, и мы полетели во дворец. «Ага, сейчас», — крикнула я, начиная злиться, после чего ударила скипетром Луффи по лбу. «Я вам что, мул, Какого черта я должна на себе тащить троих здоровых мужиков и все золото? Парни не нашли, что сказать на этот счет. Они привыкли, что я их периодически перебрасываю с места на место, но быть в виде транспорта увольте. В конце концов, решили, что стоит найти специальных рыб, что смогут нас подбросить. Как ни странно, куда идти указывал Зара. Вот только мы шли тут же в противоположную сторону, чем Зара был явно недоволен. Он по сей день считает, что это мы все время теряемся, а он всегда идет в нужном направлении. Странный человек, я уж надеялась, что соколиный глаз научит его ориентироваться в пространстве. Видно, такое либо дано, либо нет. Мы шли вдоль улиц, но не встретили ни одного прохожего, у которого можно было бы спросить об летучих рыбах. Что происходит? Где все? Может, сейчас наступил некий комендантский час, о котором мы ничего не знаем? О, что за толпа! Неожиданно воскликнул Луффи, указав в сторону полуразрушенной конфетной фабрики. Там действительно собралась немалая толпа. С расстояния невозможно было понять, о чем они говорят, но эмоциональные вскрики оттуда доносились нешуточные. Интересно, что там случилось? Фабрика после битвы с новыми пиратами-рыболюдей закрылась на ремонт, что продлится 2 недели. Я об этом узнал от Папага во время пира, но никто не переживал, так как ремонт уже начался. Может, это недовольные клиенты или рабочие устроили бунт? «Эй, ребята!» — крикнул Луффи, когда мы подошли поближе. «О, это же мугиворы!» — заулыбались рыболюди, после чего замахали нам руками. «Ну как, пир уже кончился? Хорошо отдохнули?» «Да», — кивнула я. «Все было просто замечательно. Спасибо». Русалки и рыболюди довольно заулыбались. Всю еду на праздник приносили они, и им было приятно получить похвалу, хоть и такую незначительную. «Все было очень вкусно», — крикнул Луффи. «И мясо, и особенно ваши конфеты. Я никогда ничего вкуснее не ел». Реакция на фразу Луффи меня слегка удивила. Все рыболюди одновременно подставили указательный палец к губам, произнося «ТС». «Молчать, нам надо замолчать, а чем они?» Однако Луффи ничего не понял и не обратил на это внимания. Тут он заметил левого министра, что энергично спорил с каким-то человекоподобным львом в солнечных очках и черном костюме. «Это еще кто? Он не местный. Видно, прибыл совсем недавно. Он говорил про конфеты». Заорал лев. «Он ел конфеты? Кто вы? Черт возьми, такие!» Стоило ему узнать о конфетах, как тот словно взорвался. Стал кричать, угрожать и спорить с левым министром, который все время пытался его успокоить. «Да что тут такого? Подумаешь, перекусили сладостями. Я, конечно, их не ела, так как не до этого было, но Луффи лично скушал огромную гору, и ему очень понравилось. Может, он просто тоже конфеты хотел купить, а тут такое недоразумение произошло с фабрикой? Ну, жалко, конечно, но что поделаешь? Придется в любом случае ждать 2 недели, как бы он тут ни кричал. Мугиворы, уходите!» — шептали рыболюди, пытаясь нас выпроводить. «Зачем, мугиворы?» — переспросил человекообразный лев, после чего достал из внутреннего кармана пиджака огромный блокнот с разыскными листовками. «Ничего себе! Надо и мне такую штуку сделать!» Лев стал просматривать каждую листовку, пока не нашел те, что его интересовали. Сравнил наши лица и, убедившись в подлинности, вернул блокнот на прежнее место. «Значит, вы здесь в любом случае, это не отменяет того факта, что вы съели чужие конфеты. Вы хоть знаете, кто мы, Пекамс?» Неожиданно раздался мужской голос со стороны. «Тут угрозами ничего не добьешься». Я посмотрела на говорившего и увидела высоченного мужика. Вернее, туловище у него было нормальное, но ноги длиной в 2,5 метра. Мое художественное чувство слегка съехало в сторону. Ужасные пропорции. Так еще и шляпа какая-то чудная. На голове у него было блюдце, чашка с дымящимся чаем и чайник. Это, конечно, удобно, если ты любитель чая, но не до такой же степени. В руках у него имелась черная трость, а на глазах такие же солнечные очки, что и у льва. «Еще один странный тип», — недовольно произнес Луффи. «Ты кто?» «Я барон Тамага», — вежливым тоном представился длинноногий, приподняв блюдечко на голове. «Давайте уладим этот спор мирным путем. Мы здесь побудем еще день и завтра уедем. Чаепитие состоится через 4 дня. Нам нужно, чтобы фабрика приготовила 10 тонн конфет». «10 тонн!» — воскликнула я. «Это что еще за чаепитие такое? Да они в любом случае не смогут приготовить столько за один день. Фабрика сломана. Нужно минимум 2 недели только на починку». «Это вы не понимаете, мадам», — настаивал длинноногий. «Взгляните на флаг, что охраняет остров русалок, Мужчина указал на вершину фабрики. Там спокойно развивался пиратский флаг со странным веселым Роджером, у которого почему-то накрашены губы. Этот флаг принадлежит нашему боссу, большой мамочке, одной из Йонка. Ее имя дарует острову защиту. Взамен каждый месяц рыболюди обязаны выплачивать дань в размере 10 тонн конфет. Если дань не будет выплачена, большая мамочка разрушит остров. «Что?» – воскликнули мы все. «Да какого черта? Мы только недавно спасли этот остров, и, что получается, все зря. Да и кому в голову придет уничтожать страну из-за какой-то еды? Это же чистое безумие. В таком случае она не защищает остров, она ему угрожает». Луффи был вне себя. Он высказал абсолютно все мои мысли. Санджи дымил как паровоз, недовольный тем, что из-за еды должны страдать другие. Зара молча следил за происходящим, однако его правая рука уже лежала на рукояти одной из катан. Булюм-булюм, булюм-булюм. Откуда здесь взялся Ден-Ден Муши? Да еще и выглядел как-то чересчур гламурно. Розовая улитка с длинными ресницами и алыми губами. Лев и длинноногие тут же запаниковали, сказав, что это звонит сама большая мамочка. Никто не хотел брать трубку и выслушивать крики своего босса. Мне это, в конце концов, надоело, и я спокойно подошла и взяла трубку. Нижние челюсти подчиненных большой мамочки синхронно упали на землю. Они стали орать и требовать, чтобы я немедленно положила трубку. Вот только сами они ее брать у меня из рук не хотели. Боялись. «Алло», — строго произнесла я. «Как я поняла, то сейчас на связи большая мамочка». Луффи подошел ко мне поближе, чтобы лучше слышать наш разговор. Тем временем лев и длинноногие попытались то ли оглушить меня, то ли выбить Ден-Ден Муши у меня из рук. В любом случае у них ничего не вышло, так как их мигом разбросали в разные стороны Санджи и Зара. «Это не Тамага и не Пекамс», — раздался скрипучий и какой-то гнусавый женский голос. Он словно доносился из какого-то подземелья. «Кто ты?» «Меня зовут Зазелиловый демон», — сказала я громко, произнося каждое слово так, чтобы она точно знала, с кем разговаривает. «Я член команды пиратов Соломенной Шляпы». Окружавшие нас рыболюди дружно охнули в ужасе. «Она лиловый демон, тот самый лиловый демон», — доносилась из толпы. «Ну конечно, ее глаза. Значит, Луффи, это тот самый Монки Д. Луффи. Как же мы раньше не догадались. Это же они тогда были там в Маринфорде 2 года назад. Боже мой». Я не обращала на эти слова, доносящиеся из толпы, никакого внимания. «Знай», — говорила я в Ден-Ден Муши, — «тут нет конфет, больше нет. Если хочешь их, то тебе придется подождать 2 недели, пока починит фабрику. В ином случае как-нибудь проживешь без них». «Что о?» — раздалось по Ден-Ден Муши. «Где мои конфеты? Нужно что-то сказать. Я не буду скидывать все на Луффи, так как уже сама вела переговоры». Поэтому, глубоко вздохнув, я громко ответила: «Я их съела. Все 10 тонн. Это невозможно». «Возможно», — неожиданно произнес Луффи, выхватывая у меня трубку. «Мы их съели. Все. До единой». «Кто это?» — злилась большая мамочка. «Я Монки Д. Луффи. Человек, что станет королем пиратов», — также громко ответил Луффи. «Здесь не осталось конфет. Черт, что он делает? Я же разговариваю с ней». Я попыталась вернуть обратно трубку Ден-Ден Муши, но Луффи не дал мне это сделать. Выражение лица улитки изменилось. Оно транслировало то, какое сейчас выражение лица было у большой мамочки. Глаза почернели, а с губ обильно потекла слюна. «Вы», — протянула она медленно, словно пробуя на вкус каждое сказанное ей слово, — «я не буду уничтожать остров русалок, однако я уничтожу вас. В первую очередь я начну с тебя, лиловый демон. Надеюсь, твоя голова будет такой же вкусной, как и твое имя. Эта дура хочет меня сожрать за место конфет, ха, подавится». Луффи все же попытался уладить этот конфликт миром. «У нас есть сокровища», — начал он, хлопая по огромному мешку за его спиной. «Можешь взять их за место конфет». Длинноногие и лев тут же решили, что это неплохая сделка, поэтому, подбежав к Ден-Ден Муши, стали, перебивая друг друга, уговаривать своего босса согласиться с этой сделкой. «Босс», — воскликнул длинноногий, сразу изменив тональность на более мягкую и нежную, — «это неплохая возможность. Наши дела в последнее время из-за этого мелкого выскочки, капитана Кида, не очень хороши. Он потопил 2 наших корабля с грузом. Давайте согласимся, а на обратном пути мы просто купим вам чего-нибудь вкусненького. Ты сдурел, заорала улитка. Я не могу есть золото, я хочу конфеты. Этот длинноногий только что сказал что-то про капитана Кида, значит, один из нашего поколения жив. Хех, и как же поживает этот номер один? Он, скорее всего, в тот же день, после разгрома в роще один на Сабаде, умчался в новый мир. Странно, но я бы хотела с ним увидеться. Его способности сила еще тогда впечатляли, что же стало с ним сейчас? Наверное, он сейчас достойный противник. Хе-хе-хе, засмеялась улитка. Зазалиловый демон и Монки Д. Луффи, давайте, отправляйтесь в новый мир. Я буду вас ждать. У меня уже разыгрался аппетит. Я даже знаю, какого цвета будет конфета с твоей головой, Заза. Хе-хе-хе. От этого смеха и столь ужасных картин у меня по спине пробежался холодок. Эта каннибалка явно давно с головой не дружит. Но больше всего эта фраза повлияла на Луффи. Он разозлился. Его жажда убийства поднялась до 8-го уровня. Он готов с ней сразиться, во что бы то ни стало. Отлично, крикнул парень в Ден-Ден Муши. Мы придем, жди нас. Слишком опасно оставлять остров русалок под твоей опекой. Когда мы встретимся, я надеру тебе зад и сделаю этот остров своей территорией. Левый глаз улитки резко задергался, а губы скривились в уродливую дугу. Возможно, большая мамочка хотела что-то добавить, но Луффи не позволил ей сделать этого, резко положив трубку на спину улитки и рассоединив связь. Последнее слово осталось за ним. Наконец-то распрощавшись с островом русалок, мы отправились дальше, поднимаясь на поверхность нового мира. Корабль поднимался медленно, не спеша, так что можно было рассмотреть тысячи глубоководных рыб. Пока корабль поднимался по восходящему течению, Нами решила принять душ, прихватив с собой Чоппера. Обычно олененок купался с кем-то из нас. Когда намыливаешь его шерсть, он становится таким миленьким. Робин, Нами и я очень любим его купать, чему Чоппер никогда не сопротивляется. Даже наоборот. 2 года назад у нас даже была очередь, кто теперь купается с Чоппером. Брук и Санджи решили рискнуть жизнями и подсмотреть за нами. Ну, бог в помощь. Тем временем Зара предложил всем, как только мы поднимемся на поверхность, закатить шикарную гулянку. Блин, мы ведь только недавно пили, как в последний раз. Хотя повод действительно хороший. Поэтому я поддержала его. Ради такого Усоп тут же начал мастерить огромную удочку, чтобы поймать громадную глубоководную рыбу, пока есть такая возможность. На поверхности Санджи ее приготовит. «Давай вот эту», — предложила я Луффи, указывая на огромную рыбу, чем-то напоминающую белоснежного динозавра. По размерам она была больше нашего корабля в 5 раз. Я не представляла, как мы ее затащим на борт, но уж очень она мне показалась вкусной. Я так и чувствовала ее во рту. Обжаренная с обеих сторон до хрустящей корочки, со специями, зеленью и лимонным соком. Вкуснятина. Неожиданно я почувствовала, как кто-то жует мою голову, покрывая слюнями волосы. Фу, Луффи, прекрати сейчас же, я не еда. Флиофень вкусные, бубнил Луффи, не отрываясь. Ну так лови рыбу, крикнула я на него, ударив в нос кулаком, покрытым волей. Ой-ой-ой, воскликнул парень, хватаясь за нос и отскакивая в сторону. Когда ты научилась владеть волей, то все больше стало напоминать мне дедушку. Да ты меня чуть не сожрал, возмущенно заметила я. Подумаешь, фыркнул Зара, развалившись на траве и подперев свою голову рукой. Мы, между прочим, так познакомились. Я замерла, он прав. Когда мы только встретились, Луффи, чтобы не позволить мне убежать, в буквальном смысле всосал меня в рот, пока я была в виде воздуха. При одном воспоминании о том, какими мы тогда были, я невольно улыбнулась. Да уж, хихикнула я, присев рядом с Зара. Я тогда больше 7 килограмм поднять не могла. А как вы познакомились? Спросил Фрэнки у Луффи. К нам подошли также Робин, Брук и Санджи. Усоп, Нами и Санджи в сущности знали эту историю, однако решили вновь ее послушать. Ну, если коротко, начал Луффи. Это произошло после того, как я встретил Зара. Пока Усоп и Луффи ловили рыбу, капитан успевал рассказывать о нашей встрече, о том, как мы встретились, о том, что я все время носил очки, о том, как я пыталась угнать у них лодку Хех. В свое оправдание я сказала, что не знала их и вообще побаивалась пиратов. Потом поведали о том, как он съел чудо-пирог, и мы стали слышать мысли друг друга. Я ему долго это простить не могла. Ребята не перебивали, слушали, а после дружно смеялись. Веселых историй у нас предостаточно. Тем временем с нашей рыбой произошел форс-мажор. Пока она болталась на крючке, ее слопала рыба вдвое крупнее нашей, став теперь нашей добычей. Но потом и ту слопала рыба еще больше, размерами напоминающая морских королей. Вот это да, рыбалка удалась. Однако под тяжестью рыбы мы практически перестали двигаться вверх. Но основная беда пришла позже, когда на нашем пути возникло странное сильное течение, которое буквально сорвало корабль с места, чуть не лопнув смоляной пузырь. Нас стало крутить и болтать из стороны в сторону. «Хватайтесь за что-нибудь!» — крикнул Фрэнки, при этом сам схватился за борт одной рукой и за нос усоп по другой. Если бы не это, парня просто унесло бы в неизвестном направлении. Я держалась за небольшую скамейку, что была прибита к мачте. Надеюсь, с остальными ребятами все нормально. Сама, даже если бы и хотела, ничего не смогу сделать. На палубу выбежала Нами, держась за дверь. «Что происходит?» — крикнула она. «Мы попали в спиралевидное морское течение», — крикнула откуда-то Робин. «Хорошо, она держится. Нами, что делать?» — услышала я голос Луффи. Нами что-то сказала ему, но я ничего не слышала. Шум несущейся воды буквально окружил нас. Я даже своих собственных мыслей не слышала, не говоря уже о чьих-то словах. Все крутилось и вертелось, низ и верх поменялись местами. Когда же это кончится? Но самое ужасное было впереди. Неожиданно повсюду стали возникать странные черные пятна. В воздухе передо мной появилось черное пятно размером с белый и тут же исчезло. Черные, глубокие, словно в пространстве появлялись дыры, в которые можно было заглянуть. Но с каждой секундой пятна становились больше и шире. «Что это?» — услышала я крик Чоппера. «Не прикасайтесь к ним!» — буквально орала Нами. В ее голосе слышалась паника. Что бы это ни было, она знает, что это. Я оглянулась и увидела, как хвост морского короля, что все еще болтался у нас на крючке, попал в одно из таких огромных пятен. Хвост проник в пятно, словно в бездонный туннель. Вроде бы ничего не произошло. Может, Нами зря паникует? Пятно сузилось и исчезло. Вот тут я поняла, почему ей так страшно. Ту часть рыбьего хвоста, что проникла в пятно, буквально распилила. Хвоста не было. Он остался в том бездонном черном туннеле. «Вот черт, это плохо, дерьмо!» — воскликнул Санджи, видно тоже увидев, что стало с нашей добычей. «Как нам увернуться от всех этих дыр?» С каждой секундой их становилось все больше, а из-за тряски корабля мы даже встать не можем. «Нужно что-то придумать, Фрэнки!» — крикнула я. «Ты можешь добраться до панели управления? Нам нужен скачок, это безумие!» — послышался голос Усоппа. «Нет, она права!» крикнула Нами. «Это единственное, что мы можем сейчас сделать. Нужно выбраться из этого течения. Сейчас же». «Понял», — ответил Фрэнки. «Я не перестану благодарить небеса за то, что у нас в команде имеется киборг». Используя свои огромные металлические руки, он перебрался к панели управления. Черные дыры стали настолько большими, что могли уже спокойно проглотить наш корабль, лишь бы успел. Через несколько секунд послышалось механическое жужжание, доносившиеся с нижних этажей. Корабль разогревался, нужно еще немного времени. Пару секунд, но они длились как вечность. «Скачок!» — крикнул Фрэнки, предупреждая всех о необходимости держаться крепче. Но вот куда еще крепче, корабль резко сорвался с места. Я не могла понять, в какую сторону мы летим. Все стало размытым, но одно я точно смогла различить. Это огромная черная дыра, что возникло прямо перед нами и за долю секунды поглотило весь наш корабль. Вот черт, когда я очнулась, то первое, что увидела, это странные волнистые оранжевые и розовые облака, что змеей покрывали все небо. Качка прекратилась. Я жива? Вроде бы да. Наш корабль стал местами дырявым, но в принципе тоже цел. Перекличка. Неожиданно услышала я голос Санджи откуда-то сверху. «Нами-сан, цела», — отозвалась девушка. «За-за-сан», — крикнул Санджи, и я осмотрела себя. «Все в порядке. Цела. Робин Тян. Цела. Отлично. Раз все целы, давайте выясним, где это мы?» — успокоился Санджи. «А как же мы, идиот?» — закричали Усоп и Чоппер. «Мы тоже целы». Я встала на ноги и осмотрелась. Вокруг нас не было моря, не было ветра, не было неба, но мы все равно плывем. Все словно состояло из розовых и оранжевых облаков. Может, мы каким-то образом так прыгнули, что оказались в скайпе. Пейзаж очень похож. Да где это мы? Вырвалось у меня. А может, мы? Я не договорила. Может, мы погибли и попали на тот свет? Тогда это точно скайпе. Рай, ай, вскрикнула я, когда почувствовала, как меня больно ущипнули за руку. это сделал Луффи. Какого черта ты творишь? Больно? Без каких-либо эмоций спросил Луффи. Ну конечно же больно, болван. Ну тогда ты жива, ответил он. И мы не спим, это точно. Я не знаю, где мы, с тревогой произнесла Нами, смотря на свой новый компас с тремя стрелочками. Стрелки ведут себя странно. Они просто вращаются в совершенно разные направления. Мы словно нигде. Тем временем Зара схватил одно весло и попробовал окунуть его в воду, чтобы посмотреть, есть ли возможность грести. Воды не было. На чем мы вообще держимся? И завопили Чоппер и Усопп. Мы все умрем. Чем-то напоминает загробную жизнь, спокойно произнес Брук, делая глоток из чашки чая. Откуда он ее вообще взял? И вновь завопили Чоппер и Усопп, чуть ли не плача. Кажется, я что-то слышу, неожиданно произнесла Робин, указав в сторону густых облаков. Оттуда слышны голоса. Мы все встали на нос у корабля, всматриваясь в облако. Сначала я ничего не слышала, но наш корабль сам направлялся в эту сторону, так что, в конце концов, как и все остальные, я услышала голоса. Там определенно находились люди. Сколько их? 5? 10? Смотрите, крикнул Усопп, указав пальцем. Там остров. Так и было. Облака расступились, и перед нами предстал обычный остров, вот только его берег был усеян обломками от былых кораблей. Рухлядь, доски, сломанные мачты и дырявые флаги. Что тут произошло? Этот берег чем-то напоминал берег Ватер 7, но там жили плотники, а тут кто? Также я увидела, что на берег вышли люди. Все смотрели на нас, кто-то с ужасом, кто-то с любопытством, кто-то с настороженностью. Все отличались друг от друга. Размеры, одежда, внешность, ничего не повторялось. Даже прическа. Наш корабль остановился у самого берега, и мы спрыгнули на доски. Все жители острова тут же сделали несколько шагов назад, кроме одного пожилого старика, что с недоверием осматривал нас. Этому я не удивилась. Мы пираты, что тут скажешь, вам здесь не рады, строго сказал старик с длинной бородой и большой деревянной тростью. Его одежда чем-то напоминала форму дозорных. Может он один из них? Уходите, пираты, вам нельзя тут находиться. Странно, мы только пришли, а уже такое приветствие. Может у них что-то произошло недавно? Простите, крикнул Луффи, но мы немного заблудились. Не подскажите, как вернуться в обычное море? И где это мы? Уходите. Повторил старик и для большей убедительности ударил тростью о землю. Вам нельзя тут находиться. Да что ты заладил? Начал злиться Луффи, но я резко остановила его. Извините, произнесла я, делая пару шагов вперед. Мы не причиним вам вреда. И мы бы сразу ушли, но мы не знаем как. Мое имя Зазая. Я не успела договорить, так как из толпы выбежала белокурая девушка лет 16 с небольшими бараньими рожками на голове. Из одежды на ней имелась белоснежная длинная туника с серебристым поясом. Также на ее теле имелись странные металлические вставки, чем-то напоминающие браслеты. Девушка подбежала к старику и стала что-то очень быстро ему нашептывать на ухо. Выражение лица старика смягчилось. От злости не осталось и следа. Я бы даже не обратила на эту девушку никакого внимания, если бы не узнала ее лицо, как и многие из нас.